Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на радио России. Доброй ночи желает вам наша редакция и я, постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Век 14 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения писательницы Астрид Линдгрен, той самой, которая придумала Карлсона. Об этом напомнили мне в интернете. Сам бы я и не вспомнил никогда, если бы не участник нашего маленького форума, который представляется в сети как Сету. Так вот, удивительная совершенно вещь случилась с Карлсоном. Возможно, благодаря знаменитому мультфильму, возможно, благодаря замечательному спектаклю театра «Сатира». Помните, Спартак Мишулин играл там главную роль. Однако Карлсон стал практически персонажем русских сказок. Это такой очень наш герой. Почему мне захотелось поговорить об этом? Впрочем, сами наши радиослушатели чуть позже скажут все по поводу той странной ситуации, которая сложилась вокруг Карлсона. Я только хочу сказать, что в действительности не так много стран в мире, в которых любят эту книгу. Ее терпеть не могут американцы, и вы не найдете этой книги в их детских библиотеках, в детских спальнях, на полках. И достать американское издание этой книжки Линдгрен практически невозможно. Самое странное, что на родине, в Швеции, все происходит ровно точно так же. Любят других персонажей, любят Пеппи Длинный Чулок, любят Эмиля, но терпеть не могут Карлсона. Ну и действительно, если вдуматься, это странный такой очень персонаж. Ну, во-первых, он биоробот. Ну, правда, почти такой шведский Шварценеггер. Моторчик встроенный, вживленный, как бы. Ужас какой-то. Хотя я так смело говорю, потому что я тоже принадлежу к числу людей, которые очень любят этого героя. Вот о том, почему этот герой стал до такой степени нашим, и чего в нас маленьких вмонтирует Карлсон, какой след он оставил в нашей душе, почему его так любят в России, так не любят на родине, в Америке, кстати, и в Германии тоже, вот, насколько я знаю, это вовсе не любимый персонаж сказочных книжек. Можно очень много говорить о других героях Линдгрен, но, во-первых, она сама любила этот персонаж больше всего, а во-вторых, у нас, конечно, Карлсон несравнимо более популярен, чем все остальные ее герои, включая сюда и Пеппи Длинный Чулок. Почему так происходит? В чем причины популярности этого летающего, толстого, в общем, очень эгоистичного человечка? Почему он так нужен? Почему в наших душах он оставил такой неизгладимый след? Вот тема сегодняшней программы. В прямом эфире мы с вами, как всегда. И телефон наш 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира радио России, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – наш постоянный телефон. Я сегодня решил сделать немножко смешанную такую программу музыкальных пауз, потому что обойтись без одной странной песенки, она такая же странная, как Карлсон, потому что в 70-е годы, когда все было легко, славная наша группа, поющая гитары, украла мелодию у группы Creedence Clearwater Revival и на эту мелодию сочинила песенку про Карлсона, которая тоже стала русской народной мелодией. И обойти ее в этой передаче практически никак невозможно, поскольку, да, произошло то же самое, что с Карлсоном. Так, мелодия, правда, за счет воровства вдруг стала страшно популярной, народной для целого поколения, знакомой с детства, как и сам Карлсон. Он смешной и загадочный. На крыше дому, а в нем живет он. Толстый Карлсон. Малыши просят Карлсона: рассмеши нас, пожалуйста. Ты к нам в окно залети и спой нам, толстый Карлсон. Вот мы слышим мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши, спешит к нам друг, наш чудесный друг. Это значит, сказка может доброй явью стать. Если Карлсон нам поможет этот мир понять, толстый Карлсон. Хоть и мы взрослые, вечно ходим с вопросами. И как тут быть, если нет тебя здесь, толстый Карлсон? День и ночь мы Карлсона. Прилетай к нам, пожалуйста. Нам трудно жить без тебя, чудак наш, толстый Карлсон. Вот мы слышим мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши, спешит нам друг, наш чудесный друг. Это значит, сказка может добрый явью стать. Если Карлсон нам поможет этот мир понять, то когда-то в 70-х на музыку Криденс положила свои слова про Карлсона группа «Поющие гитары». А вы слышали эту песню в исполнении популярного ныне дуэта «Доктор Ватсон». А что еще сказать? Пожалуй, только одно, самое главное. Есть еще одна проблема Карлсона, которые хочется тоже с самого начала как-то заявить. По всей видимости, он действительно является, как любой персонаж, какой-то частью души автора. Вот я недавно нашел в интернете такой замечательный, очень коротенький отрывок. «Недавно я совершила открытие», — пишет автор. «Дело в том, что я всю жизнь ненавидела Карлсона, искренне не понимая, за что же малыш преданно любит предателя, пожирающего в одиночку варенье, устраивающего в гостях погромы и крадущего у друга тефтели. И вдруг в процессе чтения дочки знаменитой книги меня осенило», — пишет корреспондент. «Ты представляешь, Карлсон не вор», — заверещала я, позвонив лучшему другу детства посреди ночи. «Малыш съедал тефтели сам. Потому что Карлсона никакого и не было. Потому что это его малыша непослушная составляющая». Машенька, печально помолчав, ответствовал всезнающий друг Боря: «После утраты столь серьезных иллюзий у людей обычно начинается кризис среднего возраста». Итак, Карлсон — это ведь версия родителей малыша, правда? В книжке Астрид Лингрен, что никакого Карлсона не существует, а это часть самого малыша. Это такой взрослый взгляд на мир. Когда это понимаешь, что вот нет никаких чудес, и начинается кризис среднего возраста. Но что это за часть души такая? Почему она была в странном человеке? Ее в Швеции считали очень странной писательницу, Астрид Линдгрен. Прервемся. Ирина дозвонилась нам с мобильного. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи. Рада с вами сегодня поговорить о Карлсоне. И мы рады. Это мой любимый герой. Я просто считаю, что малыш, он у нас другой, об этом писали. Он меланхоличный, простой. А в той сказке Астрид Линдгрен, он озорной, он все-таки ведется на игру с Карлсоном. Но там и Карлсон такой более неприятный, озорной, пакостливый, я бы сказала. И поэтому нашему малышу этот Карлсон принес радость. Почему? Он же был особо не замечаем. Ну, может быть, себе. Вы знаете, вот на самом деле этим занимались даже специалисты. И вот по мнению, я сейчас не могу, к сожалению, вспомнить фамилии, но, в общем, ряда филологов целого, как бы нет, таких серьезных отличий не существует. Ну, может быть, русский текст звучит так менее по-взрослому, он более игрив, что ли. На самом деле у нас переводы вполне считались адекватными оригиналу. Но дело даже не в этом. Ну, хорошо. Но все равно, да, вот это то, что я только что высказывал, вот эту как бы эгоизм этот, это хулиганство, беспорядок, как бы постоянные обманы, это все равно есть, и там, и сям, оно же есть, никуда от этого не денешься. А мы безумно любим. Почему, Ирина? Так он же сказал, что он самый обаятельный мужчина в мире. То есть мы как бы поддаемся его внушению. То есть, ну вот правда, достаточно мне сказать вам, вы знаете, Ирина, я самый обаятельный мужчина в мире. И вы сразу в это поверите, правда? И полетите со мной на крышу, где я вам пообещаю, как это называется, пентхаус. Он же сказку эту исполнил. Ну да. А кто сказал, что эту сказку исполнить так уж трудно? Ведь проблема-то сама по себе не в этом. Да, ну вот он приволок малыша в пентхаус, если так вдуматься, да, в свой. Что он там заставил его делать? Что он там объявил немедленно, помните? Что он самый больной в мире. Во. Он немедленно поставил малыша в услужение. Да, и тот стал таскать варенье, которое мама категорически запрещала носить, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, участи малыша, ну вот там, да, представляете, я вам обещаю отнести вас на крышу, и там оказывается ровно то же самое. Да, я приношу вас туда и говорю, все, как бы, теперь давай, неси варенье. Ну, как-то более тонко, конечно, я сейчас могу это цитировать более или менее точно. Но, тем не менее, это все равно и в русском, и в шведском тексте сказки примерно так. Что это такое? Почему нравится-то так? Почему мы с вами оба? И это так любим. Вот главный вопрос. Лично мне нравится его непосредственность, его выдумка и то, что он принес вот эту новую струю в жизни ребенка. То есть, ну, как бы в мою жизнь. То есть он заставил меня о чем-то мечтать, о чем бы я, может быть, раньше никогда и не задумывалась. Во, и это значит что? Что он меня обаял. А обаял он вас как? Почему? Это, может быть, самая главная мысль, которую очень важно понять и почувствовать. Понимаете, какая штука? Ну, это я так считаю, могу тоже поставить это все на обсуждение. Он обаял людей, которым в системе воспитания родительской всегда не хватало внутренней свободы. Согласна. Вот чем больше герой нам предоставляет того, что в нас не хватает, как, по всей видимости, не хватает малыша, который пытается все время, он пытается, да, там, чего-то своего потребовать, например, собаку. Однако папа строг с мамой, они его воспитывают вполне сурово, в ежовых рукавицах. А вот в культурах, где свобода личности, то самое достоинство и право ребенка на проказы, вот скажем, в Америке, да, там же ребенок до какого-то определенного возраста, спасибо, Ирина, Ирина закончила разговор, в Америке, да, он как бы до определенного возраста ребенок может на голове стоять, и все будут смотреть и умиляться, ах, какая прелесть. Да, вот этот возраст кончается однажды, но там до 5-7 лет, ну, все абсолютно воспринимается на ура. В Швеции то же самое. У них своих Карлсонов хватает, а нам мучительно не хватает этой эгоистической, мечтательной части души, которая самостоятельна, которую все уважают, которая может в любой момент улететь от всех и спрятаться, и которая хочет делать то, чего хочет. И это звучит в отзывах многих наших радиослушателей. Вот, например, что нам сказала слушательница до начала эфира. Да, здравствуйте. Я хотела сказать насчет Карлсона, что у нас в России очень любят Карлсона и всем. Ну, а вот в Швеции Карлсона книжки не найдешь. И даже... допустим, фигурки там или игрушки Карлсона тоже не найдешь. И это странно, потому что вот Пеппи-Длинный Чулок просто завались. Хотелось бы разобраться. Вот, в Швеции вроде бы как бюргерная какая-то страна, такая зажатая. А Карлсон как символ такого детского непослушания вносит в всякую систему какой-то хаос и, в общем, разрушивает. Рушат все порядки, все правила. Так что, ну, Карлсон, собственно, мой любимый детский персонаж. Это была Анна. Ну, видите, как много народу признаются в том, что Карлсон – это русский народный герой. Ну, не знаю, насколько я прав в своих рассуждениях. Доброй ночи, Сергей. Сергей давно ждет. Здравствуйте, Александр. Всегда приятно с вами разговаривать. Всем слушающим также добрый вечер. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Второй раз дозвонюсь. Надеюсь, сейчас мне в последовательности от простейшего к более высокому сложному три позиции хотелось бы по этому Карлсону сказать. Первое. Самое душевное, то, что в нас вложили коллективным трудом те, кто создали образы этих добрых, веселых, душевных, это вот коллективы тех творческих людей, кто нас с бережным отношением отнесся к нашим душам, детским тогда. Это в нас отложилось первое. И вот этот светлый образ, он как бы нами впитан в детстве. Далее мы взрастаем. Вторая позиция. У Карлсона нет проблем. Вот вы сказали, проблема Карлсона. Греческое слово «пробалла» означает «задача» и ее решение. Соответственно, Карлсон по мере поступления в задачу решал все задачки. И нас это устраивает, что он решает эти задачки. Весело ли? Дальше мы уже им приклеиваем свои некие по мере взросления определения, даем характеристики, но он решает эти задачки. И, наконец, третье, уже когда мы совсем взрослые, мы видим, как Лингрид какие высочайшие техники аллегории вложила в эту сказку. Та же самая крыша, которая улетает или которая не улетает по-доброму. Они все это резонирует с нашими сказками, например, «Царевна-змея», где ее спаситель-казак там сколько-то лет находится в каком-то там царстве оловянном, то есть голове. То есть эти аллегории высокие, они тоже сохранены. И вот, вот эта вот цепочка, по мере взросления, она сопровождающая нас, опять я возвращаюсь к первому, к очень душевному, душевной подаче этих образов, теми бережными нашими, ну, я бы сказал, учителями, кто нас коллективно взращивал на той почве, опять же, коллективного, коллективной доброты, не разрозненности каждый за себя, а вот такого бережного отношения друг к другу. И вот они это до нас донесли. Спасибо это... большое. Спасибо, Сергей. Я просто хочу немножко еще раз сакцентировать на самом деле, родители Карлсона воспитывают его, ой, родители Карлсона, простите бога ради, родители малыша воспитывают своего сына, ну, наверное, ровно в том же самом порядке коллективизма. И тут вот я оговорился, сказав слово «порядок», потому что тот же наш корреспондент из интернета, который предложил эту тему, пишет, что тема о Карлсоне – это в какой-то степени продолжение программы о порядке и беспорядке. Ведь Карлсон – это настоящий мастер устраивать беспорядок везде. В комнате малыша, в других местах. Не говоря уже о том беспорядке, который он вносит в события, в размеренное течение повседневной обыденности. Но прослушав вашу передачу, можно спросить, а беспорядок ли это? Или же Карлсон таким образом хочет навести какой-то свой, совсем иной порядок? Мне хочется, как бы продолжив мысли Сергея, сказать, ну да, очень похоже, потому что это порядок свободы. Той свободы, которую понимает малыш, в его собственном возрасте. Это его свобода обрастает пропеллером, очень легко улетает на крышу, взрывает игрушечный паровоз, да, и объедается вареньем. Она такая, она пытается построить свой порядок, в обязательном порядке, неловко относясь, разрушая тот порядок, который был перед этим. И когда за бесконечными ценностями коллективными человеку очень не хватает, есть ощущение мучительной нехватки этой внутренней свободы, Карлсон, герой книжки, которую ты прочел в детстве, становится последним клапаном, пользуясь термином Ленина, тем самым клапаном, через который можно выпустить свою мечту о хулиганстве, легкости, свободе, полете, как бы, и даже о том, чтобы быть смертельно толстым от диеты на вареньях и пирожных. Но я, по крайней мере, так это понимаю. Доброй ночи, Дина Александровна. Доброй ночи. Вы из Балтийска дозвонились? Да, я из Балтийска, я вам тут-то как недавно звонила, мы с вами разговаривали. Да, мы вас слушали. А я так полагаю, почему не любят или не особенно любят Карлсона на Западе, в других странах, а у нас в России и дети, и взрослые любят, и читают, и помнят о нем. Все дело в том, что наш менталитет, наши предки, и мы еще пока верим или не верим в кавычках, в домовых, в домовиков. Они бывают добрые, как правило, но они на нас сердятся. Если мы что-то делаем не так, как им нравится, они нам вредят. И если они довольны, то у нас в доме порядок и лад. Я вспоминаю свою маленькую внучку, когда мы с ней играли в прятки в доме. Я ей давала пластмассовый грибочек. И если она его держала в руках, она знала, что я ее не найду. Вот теперь, когда она выросла совершенно взрослым человеком стала, она мне как-то говорит, баба Дина, а ведь я не верила, но мне было интересно. То есть дети любят фантазировать, любят сказку. И в эту сказку наши, мы в детстве, наши дети, наши внуки верим, верили и до сих пор верим. Может быть, я не права, у меня вот такое мнение. Спасибо большое. Спасибо. Дина Александровна, почему не права? Вообще, Эта мысль мне в голову не приходила. Я считаю ее необыкновенно интересной. Ведь Карлсон действительно вариант такой родной истории про Дымового. Но вот кто он, Дымовой? Реальный дух или какая-то очень древняя частичка нашей души, которая справляется с нашим собственным домом как-то по-иному, в ином, более свободном порядке бытия? Тот же вопрос, что и с Карлсоном. Правда ли однажды к маленькой девочке Астрид прилетел кто-то такой похожий, и было это лет 95 тому назад? Или неправда? Или это был такой кусочек ее души, как вариант Дымового? Давайте еще немножко подумаем, поскольку есть еще интересное мнение. Но я хочу вам представить некое свое такое музыкальное ощущение, которое очень точно передает мое чувство Карлсона. Это иногда проще передать какими-то знакомыми мелодиями, чем словами. Это, знаете, такая удивительная вещь. Бывают на свете такие веселые, почти рок-н-ролльные органы. Вот послушайте, как интересно это звучит. Еще раз по-прежнему мы на Радио России в программе «Серебряные нити» и говорим о Карлсоне, который живет на крыше. Герой русской народной сказки, которую придумала шведская писательница. Вот одна очень важная для меня мысль, которая прозвучала у нас на автоответчике еще до начала эфира. Здравствуйте. Я по поводу сегодняшней передачи по повести «Лингрен. Малыш и Карлсон». Вот я заметила после радиотеатра «Фантазии» такую интересную вещь, на которую раньше не обращала внимания. Хочу процитировать. «Я прилечу за тобой приблизительно часа в 3, или в 4, или в 5, но ни в коем случае не раньше 6», — сказал ему Карлсон. Ну вот я считаю, что такими словами Карлсон, он, во-первых, создает ситуацию неопределенности, раз, во-вторых, ситуацию парадокса, потому что малыш Не понимаю, это когда же, собственно, прилетит Карлсон? А Карлсон добавляет, уж никак не позже 7, но едва ли раньше 8. Ожидай меня примерно к 9 после того, как пробьют часы. И вводит его в транс ожидания. Вот, ну, малыша, то есть Карлсон вводит малыша в транс ожидания. И когда малыш ему говорит, я тебя совсем заждался, в котором часу ты обещал прийти? Карлсон весело ему отвечает, я сказал приблизительно. Так оно и вышло, я пришел приблизительно. То есть, вот, в общем-то, Карлсон так не брезгует такими техниками наведения. Вот. Но это все, конечно, ради развлечения, шутки, наверное. Ну и ради того, чтобы поддержать вот свой такой таинственный, сказочный имидж очень необычного героя. Спасибо, всего доброго. До свидания. Вот ведь удивительно важная мысль. Карлсон манипулятор. Он практически гипнотизер в современном эриксоновском смысле этого слова. И это, вне всякого сомнения, так, масса, можно всяких разных примеров приводить. Ну вот я то, что мне вспоминается сразу. Ты был прав, это лекарство не помогает от жара. Дай-ка мне шоколадку. Тебе, удивился малыш, но ведь я выиграл спор. Ну да, пари выиграл ты. Значит, мне надо получить в утешение шоколадку. Нет справедливости на этом свете. А ты всего-навсего мальчишка, ты хочешь съесть шоколад только потому, что у меня температура. Малыш промолчал, но подумал, что слова – это никуда не годное средство выяснения, кто прав, а кто виноват. И он решил сказать об этом маме, как только ее увидит. Вот для чего же в сказке, а как, ну я уж не говорю о том, как он блистательно справляется с грозной домом учительницей, помните, вот зачем в современной и уже не очень современной сказке понадобились приемы эриксоновского гипноза? Просто удивительный вопрос, требующий обсуждения. Может быть, нам подскажет Валентина? Валентина из Сочи нам дозвонилась. Доброй ночи, Валентина. Валентина, она было дозвонилась, но нету Валентины, да? Тогда доброй ночи, Бронислав. Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я хотел бы вначале, знаете, немножко, может быть, о регламенте думать, а то первая девушка очень долго говорила. А о Карлсоне, я думаю, что без таких сущностей, как Карлсон, жизнь была, стала бы невыносимой. Он как бы подталкивает людей слушать свою интуицию, понимать, что мир – это волшебный и парадоксальный. И вот хотелось бы остановиться, почему американцы, шведы и немцы не любят его. Я вот беседовал с одним ясновидящим, который там был в Европе. И он говорит, если наши люди непредсказуемы в своем поведении, то эти, говорит, полностью предсказуемы. Ну, наши бывают, я бы сказал, что наши бывают предсказуемы в своей непредсказуемости. Ну, возможно. Алло. Да-да. И, понимаете, эти люди, с одной стороны, все больше погружаются в вещизм и вот этот компьютер, а с другой стороны, они правоверные католики, да? Но вот как там и прочее церковное. Вот смотрите, что такое современная Европа и Америка сейчас, это мы видим на примере Сербии. Как хорваты устроили резню в Первой и Второй мировой войне, католики хорваты. Ой, не обижайтесь, я сегодня не готов участвовать в конфессиональном споре. Спасибо большое, Бронислав, необыкновенно важную. Я, понимаете ли, думаю, что некая формализация, она знакома и католикам, и протестантам, и православным, и буддистам. Разница между конфессией, религией и подлинной верой, я бы сказал, она ровно на один транс. Дело в том, что религия – это свод поучений. А вот то, что вы сказали, Бронислав, необыкновенно важно, и спасибо вам за это. А вот интуиция – это то, что вырывается из человека в результате подлинных трансов и столкновения с парадоксальными текстами. Карлсон по отношению к малышу выступает как суфийский учитель или как монах дзен. Говорят, они имеют генетические связи с друг с другом. И это опять тема для отдельного разговора. Он рассказывает ему парадоксальную историю, в результате которой что-то ломается, но из малыша прорываются вот эти удивительные вещи, типа той фразы, что слова никуда не годное средство для выяснения, кто прав, кто виноват, а он решил сказать об этом маме, как только ее увидит. Это открытие, которое вдруг делает малыш, из-за вот этих самых манипуляций Карлсона, которые на самом деле не имеют особого манипулятивного смысла. Ну, подумаешь, кто там уберет разломанные игрушки, или кто там съест эту банку варенья. Правда, это все очень серьезно и одновременно не повод для торга и манипуляции. Карлсон учит интуиции, и это тоже то, чего так не хватает на сей раз и нам, и европейцам, и американцам, потому что Карлсон не годится в мире регламентированных правил поведения, жестких схем. Их этих самых жестких схем было недавно так много у нас. Они разлетелись, эти жесткие схемы, а Карлсона не было. Никто не развивал вот это самое чувство ни коллективного, ни коллективных правил поведения, а некой коллективной интуиции добра, которую так блестяще развивает суфистский учитель Карлсон. Доброй ночи. Кто следующий у нас в эфире? Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Что я хотел бы сказать. Традиционно в советское время дети воспитывались на положительных примерах. Карлсон в этом смысле был великим исключением. Причем, с одной стороны, талантливо написанная книга, блестящая, и замечательный мультфильм. Это был совершенно, эффект был великолепный, потому что в основном все детские книжки, ну, в большинстве, вот ну, главная была идея, что должен быть положительный пример, на которого надо ребенку смотреть и соответствующим образом себя вести. Карлсон, простите, что я перебиваю вас, Михаил, открывает великую вещь. Он открывает истину о том, что свобода находится где-то внутри души. Не в мелких пакостях, а если он часть, вот как, да, вы слышали сегодня, если он часть человеческой души, она есть, она существует. Ее надо научиться чувствовать. А нас учили правилам поведения, а вовсе не этому. Вот что замечательно сказала, опять же, перед началом эфира, Ирина. У нас здравствуйте, Руслан Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Малыш и Карлсон не саму сказку для детей. Карлсон – это такой детский психотерапевт, который помогает справиться со страхами, одиночеством, скукой, проблемой со взрослым. И все-таки я хочу сказать, что эта сказка больше о взрослых. По-моему, это сказка о нашем сожалении о том, что в пору своего взросления мы с каким-то юношеским максимализмом сломали свои крылья и пропеллеры за ненадобностью. И теперь мы можем летать и жить на крышах. Еще, наверное, у каждого из нас время от времени звучит в душе ливановским голосом фраза: «А как же я, малыш? Я же лучше собаки». Так хочется иногда это сказать нашим детям, любимым, родным, друзьям, но не говорим. Потому что у нас уже нет ни крыльев, ни пропеллера. Спасибо вам. До свидания. Эх, так и хочется сказать, дорогие радиослушатели. Ну, Я же ведь лучше футбола, правда? Вот как бы что-то вот такое. Я понимаю, что это нехорошо, но тем не менее. Карлсон вдруг объяснял еще одну вещь. Смотрите, он прекрасный товарищ. Для того, чтобы быть прекрасным товарищем, надо уметь открывать душу друга. Как сказала Ирина, быть психотерапевтом. А вот поровну или не поровну делить конфеты, кто первый будет отлынивать от работы, это не так важно. Самое главное, что с таким товарищем, который хочет чего-то открыть в душе друга, всегда будет не скучно. И он поэтому всегда будет лучше собаки. Ну вот и все, что мы сегодня успеем сказать. Хочу только, я потрачу еще 20 секунд и скажу, что на самом деле американцы же все считают. Так вот, они посчитали, что у 65% американских детей в возрасте от 4 до 7 лет есть выдуманный друг. 31% младших школьников и 28% дошколят постоянно играют с несуществующим партнером. Все эти партнеры жутко похожи на Карлсона. Они всегда смесь чего-то с чем-то. Человек-пантера и так далее и тому подобное. Об этих друзьях, может быть, стоит поговорить отдельно. А вот в ближайшую пятницу я хочу вспомнить другую детскую игру под названием «Кегли». Поскольку у нас еще один юбилей, 10 лет назад в России появился боулинг. Ну, мы с вами о разных увлечениях современных говорили. Давайте поговорим об игре в кегли и о боулинге, поскольку это одна из самых древних игр на Земле. И, может быть, это одна из тех игр, которые можно поиграть всей семьей. Ну вот, собственно, и все. Спасибо всем. Спасибо вам за любовь к Карлсону. Спокойной ночи.